Номер 451. Будем петь общим пением. 451. Слышишь ли ты голос Божий, к сердцу твоему звучит? 451. Встанем для пения.